Ну-ну, незачем так говорить. Я понимаю, что ты смущаешься, но работа с Декстером весьма почетная, Ви, только между нами. Она удивленно приподняла бровь, но, увидев мой серьезный взгляд, кивнула головой. Дишон не тот человек, на которого я хотел бы работать. Ты вообще знаешь, какими бывают фиксеры? А, фиксеры бывают двух основных типов. Первый тип – это такие фиксеры, как Бестия, Риджина, Вакака, в общем, все те фиксеры, которые работают с постоянными командами. Они предпочитают профессионализм и надежность команд. Второй тип фиксеров – это такие, как Декстер Дишон. Он не имеет постоянных команд, полагается на интуицию и ищет тех, за кого зацепится взгляд, если так можно выразиться. И ты не хочешь работать с ним именно из-за этого? Нет, я покачал головой. Просто конкретно у Дишона весьма неоднозначная репутация. ХМ, с одной стороны, он действительно фиксер так называемой высшей лиги, не зря Бестия допустила его в посмертие, а бы кому такого не позволит. С другой же, он очень любит устранять команды, у которых что-то пошло не по плану. А, Ви растерянно моргнула. Об этом не говорят налево и направо, но, ты же вроде с Вакако работаешь. Ну да, закажи у нее инфу по Декстеру, особенно статистику по командам, с которыми он работал, и увидишь, что в живых там остается от силы процентов 30. Причем больше половины выбывших команд задания все же завершили и были устранены уже после этого. Ви нахмурилась. Слушай, может, хотя бы встретишься с ним? А, я вздохнул. Ладно, встречусь. Хорошо, но только потому, что именно ты меня об этом попросила. Я задумчиво посмотрел на Ви. ХМ, а мы с ней давно не виделись вот так вживую, и она несколько изменила свой стиль. Раньше она была больше похожа на корпоратку, которая и была. Сейчас же она даже по виду стала соло. Но я сомневаюсь, что он сможет что-то предложить мне, чтобы я изменил свое мнение и согласился работать на него. Ну, это уже его проблемы. Я лишь посредник и организую встречу. Ага, кстати, пока мы тут встретились. Да, помнится, ты пару раз, когда еще лекции вела, упоминала о каких-то мегановороченных тирах, в которых корпораты тренируются. ХМ, да, есть такие. А что, не знаешь? Такие вообще есть не у корпоратов? Ну, наверное, да, я как-то этим не интересовалась, раньше мне это было не нужно, да и сейчас, меня обычные тиры вполне устраивают. Я усмехнулся и покивал головой. Ясно, спасибо. Когда и где встречаться с Дишоном? Он подъедет минут через 10 и остановится прямо на парковке этой башни. Ну, подождем. На этом мы с Ви расстались, я задумчиво набрал Риджину. Дэвид, привет, что-то случилось? «Привет, Риджина, нет, просто предчувствие у меня». «Предчувствие? Да на меня тут, через знакомую, Дишон вышел, а как ты знаешь, репутация у него». «Ну да», в голосе Риджины послышалась какая-то эмоция, которую мне было сложно распознать. «Но, собственно, звоню я не для этого, хотя поставить тебя в известность, что он пытается меня завербовать, также часть причины. Основная же, покупка инфы, мне нужен тир, но не простой. Слышал я, когда в Академии корпоратов учился, что есть у них сверхнавороченный, в котором все почти как в реальности. ХМ, я поищу инфу, я так понимаю, тебе нужен такой же, но не завязанный на корпоратов? Ты меня хорошо знаешь. Угу, и с Дишоном осторожнее, он может и хитрее действовать, а не просто вербовать, скажем, предложит мелкое поручение, после которого ты слишком много узнаешь и выбор у тебя будет. Я усмехнулся. Риджина, ты же знаешь, отказывать я умею. Угу. В общем, я тебе инфу дал, инфу заказал, а теперь пока. До связи. Ну и? Панам посмотрела на меня и вопросительно вскинула бровь. Я же только пожал плечами. Ну, кое-что узнал, а также убедился, что с Дишоном надо держать ухо востро. Хотя сейчас нам уже проще, есть репутация, так что от работы на этого здоровяка можно и отказаться. Ну, так-то да. Панам покивала, после чего мы принялись ждать, когда же прибудет наш работодатель, который им так и не станет. Это я для себя решил точно. Не собираюсь я влезать в каноничную историю. Слишком много дерьма это может обрушить на наши головы, и если бы я не смог сойтись со своими девочками, то скорее всего еще подумал бы, это дало бы шанс на встречу с ними. Да кому я вру? Пускать в свою голову конструкт Джонни? Ну нахрен. Это в игре он был обаятельным мерзавцем, да и то, в основном за счет того, что главную роль исполнил очень хороший актер. Если бы не он, то вся история этого террориста воспринималась бы совершенно под другим углом, а тут, Киану Ривз сделал невероятное и поделился своим обаянием с персонажем, который взял от него первый вариант своей внешности. В реальности же это все фигня. Инфа, которая у меня есть, а я очень хорошо по сети полазил, дабы узнать все, что только можно было, вплоть до слухов и трансляций с концертов, которые были у самурая, говорить о том, что он был совсем не таким, как в игре. Точнее, в своей ебанутости он был таким же, мог начать палить на сцене, мог начать концерт под башней Эросаки, понимая, что это спровоцирует волнение и смерти, и избежать не удастся. Да много чего он мог, даже ядерную бомбу рвануть, как и в каноне, он мог и сделал это. Но при всем при этом он точно не был тем обаяшкой. У него не было харизмы, по крайней мере той, которую демонстрировал Киану Ривз. И пускать такого ебанашку в свою голову, а по-другому выжить в каноничной ситуации не выйдет, а после еще надеяться, что он не договорится с Альт, с которой он мутил, пока она была жива, о том, чтобы она вернула в тело именно его, а меня стерла к чертям. Да не в жизнь. Я скорее сам себе пулю в башку пущу, чем буду рассчитывать на то, что все пройдет точно как в каноне. Так что лезть во все это дерьмо у меня нет никакого желания. Я и Вибы отговорил, но она уже прямо-таки горит идеей сотрудничества с Дишоном. Вроде умная девка, корпоратом была, но своеобразная свобода и романтика жизни соло снесли ей крышу. Ну и где он? Панам посмотрела на часы и слегка раздражающе покачала головой. Ну, учитывая его репутацию, он скорее всего уже на стоянке, но мне позвонит минут за 5 до времени встречи, о которой сказала Ви, чтобы я слегка опоздал на нее, чтобы ты чувствовал себя виноватым. Ага, козел, просто хитрый, но мы-то об этой хитрости знаем, так что ничего у него не выйдет, да и нам это все не нужно, так что будем просто ждать. Хорошо, мне с тобой навстречу идти, думаю, не стоит. Ну, тогда я пока поем. Я бросил взгляд на небольшую забегаловку, которая была недалеко от нас, и, пожав плечами, прошел в нее вместе с Панам. Именно там меня и настиг звонок от Дишона. Я на бусте, там глав больше. https://amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fpbfq8dec. Глава 42. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. А вот и Тихоня. Крупногабаритный негр с золотистым хромом в виде руки и в темных очках добродушно усмехнулся, когда его водитель открыл дверь и я сел внутрь его машины. Должен сказать, что ты не торопился. И хотя он всем своим видом показывал, что мое опоздание его никак не задело, он все же попытался укорить меня им. Надо было заранее сказать, куда подходить. Я пожал плечами. Или я должен был по всей парковке бегать в поисках вашей машины? Могли бы через Ви передать хотя бы этаж парковки, на котором будете меня ждать. Да ладно, я же не в укор. Негр попытался дать заднюю. Впрочем, мне на его попытки было плевать. Как на попытки укорить, так и на попытки дать заднюю. Просто время – деньги. Я покивал головой. И именно поэтому мне интересно, зачем меня пригласили на эту встречу. Не проще ли было по договоренности с Бестией или Реджиной узнать мой номер и просто позвонить? Не люблю говорить о важных делах через звонок, предпочитаю личную встречу. При ней всегда понятно, что из себя представляет твой собеседник. Повисло недолгое молчание, которое я решил прервать. Итак, я хотел бы предложить тебе работу. Серьезное дело. Он не продолжал фразы, но я прямо-таки слышал продолжение, а не то, чем ты занимаешься обычно. При этом говорил он слегка покровительственным тоном. Это вызывало раздражение и полностью отбивало какое-либо желание продолжать беседу. А если меня это не интересует? Вопрос был задан не просто так, мне действительно не хотелось лезть в бочку с дерьмом, именуемую каноном киберпанка. Ну, полагаю, в этом случае все бремя славы с радостью возьмут на себя Ви и ее друг Джеки. И снова в его недосказанности чувствовалось то, что он хотел бы сказать, но не стал этого делать. Правда, в этот раз прочитать между слов точную фразу было куда более сложно, да и не заморачивался я этим, так как ничего приятного там все равно не было. Настроение тут же опустилось на еще пару пунктов вниз. Я не против подобного развития ситуации. Пожимаю плечами, чего от меня этот нигер явно не ожидал, а все потому, что он был слишком самоуверен, так что он даже не успел вовремя отреагировать, когда я взялся за дверную ручку и начал открывать дверь машины. «Погоди, погоди», в голосе Дишона с легкостью читалось непонимание. Он искренне не мог понять, как кто-то может так легко отказываться от его предложения. Он же, мать его, Дишон. Черный король Найт-Сити, ты так просто готов отказаться от высшей лиги. Тихая и спокойная жизнь, вот все, что меня интересует. Одно задание и ты мог бы стать неприлично богатым человеком. Угу, я покивал головой, а также нажить себе неприлично влиятельных, неприлично злопамятных, неприлично мстительных, ну и до кучи неприлично богатых врагов. В том-то и вся прелесть. Задание должно быть выполнено крайне тихо. Вошел и вышел. И ты богат. Я покивал головой всем своим видом, показывая, насколько я скептически отношусь к подобному заявлению. Угу, очень тихо. А форс-мажорные обстоятельства ты в расчет не берешь? Мы все спланируем. Никаких форс-мажоров, трупов, тревог, ничего, что могло бы помешать нам во время выполнения задания или добавить проблем после его окончания. В голосе Дишона слышалось превосходство и надменная самоуверенность. Ну, удачи вам с Ви и Джеки, они будут рады попасть в высшую лигу. И если Декстер интонационно выделил словосочетание «высшая лига», так что было сразу понятно, что это нечто недоступное для меня на данный момент, нечто невообразимое, нечто притягательное. Ну, это все в его понимании. Видимо, он все же не сильно озаботился сбором информации, а не то знал бы, что я периодически работаю с бестией, или она сама ввела его в заблуждение, неважно. Я же словосочетание «высшая лига» произнес так, словно в этом вообще нет ничего особенного. Так, данность, с которой я имею дело каждый день, и ведь не вру, действительно часто имею дело с заданиями подобного рода. То есть нет, ты верно меня понял. Я покивал головой. Я говорю нет, а твоя команда? На губах Дишона появилась усмешка. Видимо, он думал, что это хороший шаг, напомнить мне, что я не один, что у меня есть команда и они могут быть не согласны с моим решением, намекнуть на то, что он может связаться с ними и предложить работу и тогда. А что команда? Я пожал плечами, как бы не понимая его намеков. Я могу и к ним обратиться. Ну, попробуй. Хотелось, конечно, сказать матом, послать в жопу, дать барабан в жопу и палочки в уретру, но я сдержался. А, этот афронайт-ситец был в шоке от моей спокойной реакции. Говорю, попробуй, но я сомневаюсь, что у тебя выйдет хоть что-то. И все же, Декстер заговорил так, словно только что не пытался как-то давить на меня. Может быть, есть что-то, что может убедить тебя проявить смелость и согласиться на контракт. Я покачал головой. Честно говоря, я ожидал от тебя куда большего. Больше изобретательности в попытках убедить меня на работу. И это разочаровывает. Хм, а ведь мои слова его задели, это прекрасно видно, хотя вроде как он и не подал виду. Но я все же с Бестией и Риджиной общаюсь часто, а они куда более сдержанные дамы. Я тебя больше не задерживаю. В голосе Дишона послышался холод. Только смотри, не пожалей потом о том решении, которое ты принял. Не пожалею. Я не то, чтобы не заметил угрозы в голосе Дишона, но предпочел не акцентировать на ней внимание. Хотя запомните, быть более внимательным надо. Но реагировать на ту угрозу, которая даже не была высказана вербально, а была лишь обозначена тоном. В общем, я посчитал это излишним, хотя рука так и тянулась достать Юнити и помочь Дишону с раскрытием третьего глаза. Я вышел из машины и, захлопнув дверь, вернулся в жилые помещения мегабашни, где прошел во все ту же забегаловку, в которой сидела Панам. И как? Ну, не очень. Угрожал? Панам меня понимала очень хорошо и по моему внешнему виду, тону и вообще по всем, что могла увидеть и проанализировать, поняла, что не все так хорошо. Так что этот вопрос был более чем резонным, но на него я только и мог что пожать плечами. Значит, да, скорее намекал. Намекал на угрозу. Надо бы девочек предупредить. Сказав это, я быстро организовал конференц-связь со всей командой. И когда они все, в том числе и Панам, которая стояла рядом, ответили на мой вызов, я продолжил. Привет всем. Ага, девушки поприветствовали меня почти синхронно. Их изображения улыбались. Конечно, обычно я сворачиваю их изображение, так как во время работы лишний миллиметр обзора может быть очень критичным, а иконки всех девушек могут и половину обзора перекрыть, но сейчас я решил не сворачивать изображение. У меня есть информация. Меня свели с Декстером Дишоном, и он предложил мне работу. Под тобой ты подразумеваешь всех нас? Не знаю, не уточнял. Я пожал плечами на вопрос Люси. Я надеюсь, ты не согласился? Киви отреагировала на мои слова сразу после Люси. Чего? Киви, ты с ума сошла? Это же, Бикка, Дишон слишком часто сливает соло работающих на него. А, Бикку очень сильно удивили слова подруги, даже поток слов, который она пыталась продолжить, Когда Киви только начала говорить, прервался. Работать на него сродни игре в русскую рулетку. Только не с одним патроном в шестизарядном револьвере, а как минимум с тремя патронами, а то и с четырьмя. Согласен с тобой, Киви, и можешь быть спокойна, я отказался от работы на Дишона. Дай догадаюсь, ему это не понравилось. Люси очень тонко поняла, что именно я хотел сказать дальше и опередила меня всего на пару секунд, тем самым привлекая к себе внимание всех нас. Ага, попытался надавить. Не напрямую, естественно, он прекрасно осознает, что он всего лишь фиксер, пусть и хороший, а я соло, который в тот момент находился в непосредственной близости от него, говорил про высшую лигу, на трусость намекал, а после и вас упомянул. Так что имейте в виду, что он может попытаться выйти на вас и предложить работу. Я с тобой. Джуди отреагировала первой. Почти сразу после нее отреагировала и Панам, которая произнесла то же самое, пусть и слегка другими словами. Я с Дишоном точно работать не буду. Мне и Фарадея хватает в моей жизни. Хорошо еще после того, как ты пригласил меня, я в долгах у него не хожу. Даже внесла несколько предварительных платежей. Киви говорила тихо и спокойно, но была очень тверда в своих словах. Ну, оно и понятно, все же она несколько недоговаривает, так как она умудрилась не просто внести несколько досрочных платежей, она довольно сильно снизила ежемесячный платеж, внеся значительную сумму в качестве частично досрочного взноса. Бикка, Люси, я сосредоточил свой взгляд на их изображениях, и если Люси, как всегда, была спокойна, то Бикка, она была. Эмоции на ее лице мелькали с огромной скоростью. Если бы не некоторый опыт общения с ней, я бы точно несколько растерялся от такого калейдоскопа эмоций. Некоторое время девушки продолжали молчать, при этом несколько нагнетая обстановку. Я не могу указывать вам, что вы должны делать, но позвольте дать вам совет. Прежде чем принимать решение, купите у фиксеров инфу о Дишоне, изучите ее, соотнесите его дела и все остальное. И только изучив всю эту информацию, я с вами. Люси прервала меня, и я кивнул ей, принимая ее решение. Это было чертовски приятно, когда мою сторону принимают почти все мои напарницы. Конечно, то, что она прервала меня, было несколько излишним. Могла бы и договорить дать, но даже так, черт с вами, не буду я с ним работать. Бикка, я не настаиваю, просто хочу, чтобы решение было тобой принято не на эмоциях, а тогда, когда ты полностью. Заткнись уже, я не дура. Ты явно более информирован в данной ситуации, я же никогда лишней информацией не интересовалась. Да и Киви о Дишоне слышала, а значит, тут вас уже двое, кто знает о нем не с лучшей его стороны. И не верить вам у меня нет причин. Спасибо. Уверен, сейчас девочки слышали в моем голосе не только благодарность, но и теплоту, а также удовольствие от того, что все они приняли мое решение как правильное. Не стали его оспаривать и отказались от работы с кем-то, кто не устраивает меня как нашего работодателя. Минуту. Изображение Джуди зависло, что говорило о том, что она свернула нашу беседу, переключившись на другой вызов. Неужели он уже начал действовать? Быстро он. Я рассчитывал, что он начнет действовать как минимум минут через 40 минимум. Если не на следующий день, а он. Вот сука. Что-то случилось. Дишон, а? Причем тут этот фиксер? Хотя отчасти тут и с ним связано. Мое любопытство несколько переключило Джуди, и она перестала столь сильно давить на всех негативом. Конечно, был небольшой риск, что я попаду под раздачу, но, как говорится, жертва была оправдана. Так что случилось? Бикка также проявила любопытство. Меня попытались наебать. В смысле? Панам подключилась к диалогу. Мне Паркер позвонила и потребовала от меня обработать запись, сделанную ее оптикой. Мол, Дэвид принял заказ от Дишона, и теперь я, как часть его группы, обязана обработать Брейн так, чтобы инфа с него могла помочь в планировании операции. Я прикрыл глаза. Поторопилась? Или же она просто недалекая дура, которая решила сделать часть работы сама? Блять, та сучка снова звонит. Ну так добавь ее в черный список. Люси произнесла это, и лицо Джуди разгладилось от просветления, а через пару секунд прозвучало. Добавила. Я на бусте, там глав больше. https://basti.to/amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dec. Декстер Дишон, глава 43, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Мы продолжили разговор, но буквально через 5 минут звонок с незнакомого номера отвлек меня, и я, попросив прощения у девочек, свернул беседу с ними, поставив ее в режим ожидания, после чего ответил на звонок. «Слушаю, Соло, это твоя нанимательница». Голос было сложно не узнать, но в таких интонациях я ее еще не слышал. Видимо, девушка реально что-то попутала. «Твоя подчиненная меня игнорит, а между тем она обязана работать. Разберись с ней, или фиксер урежет вам гонорар. Так что если ты не хочешь лишиться репутации и большей части награды, то пусть Альварес позвонит мне, а лучше встретится со мной и заберет материал, который ей надо обработать». Я сдержался, хотя только бог знает, каких сил мне это стоило. А ведь было такое желание рассказать ей все, что я думаю о ее умственных способностях и всем остальном. Но я сдержался. «Я молодец, что молчишь. Слов лишился, Паркер, язык тебя до могилы доведет. Ты мне угрожаешь?» Несмотря на надменный тон, я слышал, что она испугалась. «Угрожаю? Нет». Я покачал головой, констатируя факт. «Потому как ты даже в ситуации не разобравшись кидаешься обвинениями и требованиями, а также оскорблениями. Касательно же заказа, который мне предложил Дишон, я отказался. А, Б, тоже буква алфавита. Но, как это?» В голосе Паркер слышалась растерянность. Она явно не понимала, как именно могло произойти то, о чем я сказал. А именно, что кто-то мог отказаться от заказа, который предлагал Дишон. «Высшая лига, большие деньги, престиж. Это все пустые слова. Ты тянешь ее на дно. Паркер, ты уже определись». Она растерянно моргнула. «Либо я, как ты выразилась, должен заставить Джуди работать, либо я ее на дно тяну. Хотя чего там, скорее всего, в твоей голове это одно и то же, ведь в твоем разуме никак не может сложиться то, что мы просто любим друг друга. Ты просто отказываешься принимать, что я не держу ее под контролем, а сосуществую, и она и сама может принимать решение, и это было именно ее решением послать тебя подальше». И я снова сдержался. А сколько крепких словечек у меня уже почти сорвалось с губ, но я все же удержал их и лицо, сохраняя репутацию спокойного Соло, который не выходит из себя. «Давай, до свидания». Я сбросил связь и тут же добавил номер девушки в черный список. Не хватало мне, чтобы она начала названивать мне с непонятными требованиями и претензиями. Ну и естественно, что закончив разговор, я вновь вернулся к беседе с девушками, которые уже что-то обсуждали между собой. И после того, как они увидели, что я вернулся, они замолчали, прожигая меня любопытными взглядами. Паркер позвонила. Где она достала мой номер, я без понятия. Нет, понятно, что скорее всего купила у какого-то фиксера, да и не скрывал я номер никогда, но вот так. Я покачал головой. Как я понял, она просто не знала, что я отказался от заказа. Полагаю, она считала, что заказ от Дишона — это такой редкий шанс, что его примут без каких-либо раздумий, и исключения быть просто не может. Так что она поторопилась сначала позвонить Джуди, а когда та включила ее в ЧС и мне, как ее начальнику. Последнее слово я выделил насмешливым тоном, и девушки заулыбались. Уж они-то знали, что нас связывают куда более глубокие чувства, и не собирались отрицать это. Она хоть прощения попросила. «Эф, Бикка, ты не книжница, ты сказочница». Джуди решила немного подшутить над Биккой. Почему это? Обиды в голосе Бикки слышно не было, только любопытство. Ну, сказки она читать тоже любит, уж это я, как человек, который периодически общается с ней на тему книг, знаю как никто другой. Хаем, может сводить ее в библиотеку, туда, где еще сохранились настоящие книги, напечатанные на бумаге. Потому, что несмотря на то, что уже взрослая девочка, много всякого повидавшая, а в сказки все еще веришь, не зная человека говоришь, что он способен попросить прощения. Это же сказочный вариант развития событий. Джуди покачала головой. А еще ты живешь в Найт-Сити и веришь, что кто-то из его жителей способен на подобное. Касательно же Паркер, она даже если виновата, не станет просить прощения. Это я тебе скажу как та, кто жила с ней вместе и думала, что проживу всю нашу жизнь. Ну, я же не знала. Вот потому ты и сказочница, ведь веришь в то, чего быть не может. Я, усмехнувшись и свернув беседу, но при этом, продолжая слушать разговор девушек, слегка толкнул Панам в плечо, и когда она отвлеклась от увлекательной беседы, кивнул ей в сторону парковки. «Поехали домой?» Панам на мой вопрос кивнула, и мы вместе ней пошли в сторону парковки, на которой был припаркован тортик. Вот только стоило нам подойти к двери, что вела на парковку, как нас перехватила Ви. «Значит, ты все же отказался?» «Ага, а ты думала, я соглашусь?» «Ну, вообще-то да, я думала, что ты все же согласишься на предложение Дишона. Возможно, если бы это предложение поступило от Немо или Индиго. Я назвал двух легендарных фиксеров. Их внешность покрыта тайной, работают они только через посредников, точнее ищут себе соло через проверенных фиксеров, таких, как Бестия, Риджина, Вакака. А вот репутация у них, там не репутация, там непотопляемый корабль без единого следа ржавчины. Там даже Бестия не кривится, когда ее просит подобрать соло для выполнения заказа. Я бы согласился, но Дишон. Я покачал головой. Ха, ну ты и выдумщик. Это же выдумка Найт-Сити. Угу. Я покивал головой. Такая же выдумка, как Сильверхинд и Блэкхинд. Те еще легенды, которые, по мнению большинства разумных, никогда не существовали. Но ты же не станешь убеждать меня, что все это фуфло и они просто миф. Сравнил. Теперь настала очередь Ви качать головой. Впрочем, продолжать тему она не стала. Ладно, это твой выбор, а я, так уж и быть, помашу тебе ручкой с вершины, когда окажусь в высшей лиге. Да-да, я покивал головой и, уже сделав пару шагов вглубь парковки, но не уйдя далеко от двери, вернулся и придержал не успевшую захлопнуться дверь. Ви, девушка, которая уже уходила, остановилась и полуобернулась в мою сторону. Да, будь осторожна. Буду, папочка. Несмотря на свой слегка насмешливый тон, она взглядом показывала, что сейчас она полностью серьезна. И я, уловив это, плюнул на все и решил попробовать еще немного повлиять на канон игры. Конечно, рассказывать ей все, что знаю, было бы глупостью, но, возможно, это позволит ей спасти свой разум, а также спасти Джеки. Дача, послушай совет от своего папочки. Я решил также немного добавить шутки в наше общение, и, судя по усмешке Ви, ей эта идея пришлась по душе. Вам всем нужен апгрейд. Я с Дишоном, конечно, не работал, да и желания такого у меня нет. Тут вашу коллегу надо спрашивать более предметно. Но кое-какую инфу о нем имею. Ты сейчас про Тибак? Ага, про нее. Но возвращаясь к Дишону, он знаменит громкими делами, успехами, провалами, но это обязательно громкие дела. Вот только в случае громких провалов он сливается нафиг, а после последнего провала так и вовсе пропал и слил кучу соло, с которыми имел связи. И, Ви решила меня немного поторопить. Готовьтесь к тому, что все пойдет по, не по плану. Я покачал головой, сдерживаясь от крепкого слова. Ты что-то знаешь? Нет, я делаю выводы из информации, которая доступна всем. Не веришь? Поспрашивай ту же Вакака. Не думаю, что она за денежку малую откажется поделиться с тобой информацией. И после этого ты сможешь и сама сделать такие же выводы. Хм, паникер? Нет, я покачал головой. Радует то, что Ви воспринимала меня более чем серьезно. Впрочем, она же корпоратка и понимает, когда и где следует шутить. И такое не вытравишь некоторым временем вне корпорации. Просто понимаю, что для вашего выживания вам всем нужен апгрейд. Для высшей лиги и хром нужен соответствующий и лед куда более прочный, а то жопа может нагрянуть откуда не ждали. Откуда, например? Ну, я пожал плечами. Скажем, вашу цель будут защищать вудуисты или сетевой дозор, а теперь представь, что будет с вашей Тибак, которая не будет иметь более-менее крепкого льда, и что после ее. Я провел большим пальцем по горлу. Будет с вами. Знаешь, у меня же некоторая жопная чуйка начало признаки жизни проявлять. Наверное, все же придется растрясти свою кубышку. Растряси. Я покивал головой. И еще оптику себе поставь, третью серию и весь заказ записывай. А, если все пойдет не по плану, попробуешь Дишону предъявить, как доказательство того, что это не ты же порукая, а он что-то не продумал. Хотя, если он задумает тебя слить, не сильно тебе это поможет. Я развернулся и, отпустив дверь, пошел вглубь парковки, успев услышать, как Ви со мной прощалась. Я же спокойно дошел до тортика и сел в него. Все же повезло нам с Джуди, да и девочкам. Это были первые слова, которые сказала по нам, после того, как она завела машину и тортик тронулся с места, аккуратно объезжая припаркованные автомобили, двигаясь к выезду с парковки. Сейчас мы были с ней только вдвоем, так как девочки уже отключились от разговора. Не пояснишь, а надо? Ну, послушать, как меня нахваливают, было бы приятно. Ага. Панам усмехнулась. Впрочем, если тебе этого так хочется, почему бы и нет? Ты слишком добрый. Она покачала головой, бросив на меня неопределенный взгляд. Да еще и в лидеры жизни не рвешься. Не пытаешься забраться выше того места, на котором можешь удержаться. Просто живешь и обеспечиваешь стабильной жизнью нас. Таких, как ты, мало, очень мало. Впрочем, другой и не смог бы завоевать нас с Джуди, Да и девочки, ну кроме Киви, и что она в этом пилоре нашла? КХМ, я усмехнулся, а вот Панам бросила на меня слегка хмурый взгляд, мол ты же просил рассказать, а сам, но вот ей стало понятно, что именно она сказала, и ее глаза раскрылись от шока. Забудь, слышишь, забудь. Хорошо, хорошо. Я с усмешкой покивал головой. И да, мы с Джуди еще ни на что не согласились. Усмешка на моем лице стала еще шире. Что теперь-то? Ты сказала еще, а это значит, что как минимум беседы на эту тему у вас уже были. Панам застонала от стыда и пару раз уронила голову на руль, прямо во время движения. Впрочем, ее мастерство позволяло некоторые вольности, которые не мог бы себе позволить я, находись я за рулем. Забудь, а? И столько в ее голосе было мольбы, что я просто не мог отказать ей. А чем? Она покивала головой и бросила в мою сторону благодарный взгляд. Ну, так что там дальше? Ну, вам повезло, только такой, как я мог собрать вас. Я не стал продолжать и поднимать ту тему, о которой Панам просила меня забыть. Ну, мало кто мог бы на твоем месте удержался бы от того, чтобы рвануть вперед, брать от жизни все и сейчас, не оглядываясь назад и не задумываясь о будущем. Да и доли обычно, большие начальники берут себе куда большую долю. То как ты с нами обращаешься, а как я отношусь? Я действительно не понимал слов Панам. Вроде нормально отношусь, в меру строг на заданиях, в меру заботлив, в меру проявляю инициативу и, да много чего еще, но всего вроде в меру делаю. В том-то и дело, нормально относишься, без перегибов, не боишься нас, не превозносишь. В тебе нет той черты, которую долгие годы бешеные финки воспитывали в мужчинах. Теперь они даже слова сказать боятся, ты словно из прошлого века явился. Не может быть все так плохо. Я покачал головой. Ну не может быть все так печально, не замечал я как-то подобного вокруг меня. Ну, в кланах ситуация более-менее ровная, да и соло, там бешеные не выживают, а это ведь и есть твой круг общения, так что нет ничего удивительного, что ты не замечал подобного. То есть не только вам со мной повезло, но и мне с вами. ХМ, Панам усмехнулась, а я понял, что она специально подвела тему именно к этому, ведь теперь мне надо будет восхвалять ее и других девочек. Хитрая вишенка, я на бусте там глав больше. https://bast.amt.corn.ivan.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis.sort.gg/fzpbfq8dets. Глава 44. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Вы у меня красивые, умные, добрые ко мне и друзьям, беспощадные к врагам. Я собирался потратить на перечисление всех положительных сторон моих девочек как минимум минут 5, но был прерван звонком с неизвестного номера. Опять, да что же за день такой? Слушаю. Тихоня. Голос говорившего был знаком. Не узнать его было бы проблематично, ведь я совсем недавно общался с владельцем голоса вживую. Вот только что ему могло от меня потребоваться, мы же вроде все обговорили. Мистер Дишон, я хотел бы нанять твою подчиненную. Мне требуется обработать одну запись, записанную очень хорошей оптикой. Там есть все слои записи, и обычные, и тепловой, и звуковой, в общем все, и для обработки надо быть настоящим профи. К сожалению, Альварис отказалась работать конкретно со мной, по ее словам она не работает отдельно от команды, потому я хотел бы нанять твою команду. Я покачал головой, нас это не интересует. А, мистер Дишон, я не настолько глуп, чтобы попасться на столь очевидную уловку. Стоит нам согласиться на обработку записи, которая, судя по всему, должна будет использоваться для планирования задания, как мы тут же попадем в список информированных разумных, а зная вашу репутацию, от таких вы предпочитаете избавляться. Но заказчица говорила, что она знакома с Альварис, что она лучше ей. Дишон замолчал. ХМ, это ты, Паркер? ХРМ, да. Ну, ваша заказчица слишком высокого мнения о себе, у нее с Альварис отношения крайне отвратительные, хотя раньше и правда были довольно хорошими. Вот только некоторое время назад она сама похоронила эти взаимоотношения. Я пару секунд помолчал. Насчет того, что Альварис лучшая, тут я спорить не буду, по крайней мере из тех, с кем я знаком или из тех, о ком я слышал, она действительно лучшая. Говорит, что мне самому тема Брейнов не очень интересна и я просто никогда не интересовался кем-либо из данной сферы. Но более чем уверен, что в Найт-Сити найдется пару человек такого же уровня, а может и лучше. Однако все эти размышления я оставлю при себе. Но мы все же откажемся, и я советую вам искать другого мастера по брейнам. Тьфу ты, не думал, что Тихоня будет трусом. Еще и команду в эту клараку тянешь, тебе не стыдно вообще. Мистер Дишон, я бы попросил вас следить за своими словами, однако если вам все же интересно, почему я принял именно такое решение, мне интересна тихая и спокойная жизнь. На том уровне, на котором мы сейчас находимся, мы имеем стабильную работу, достойный заработок и хорошие бонусы, а также умеренный риск. О том, что риск умеренный для меня, того, у кого стоит экспериментальный санди, я промолчу, так как раскрывать свои карты перед этим типом я не собираюсь, как и не собираюсь раскрывать реальное положение дел между мной, Риджиной и Бестией. Свою задачу, как командира группы, я вижу не в том, чтобы они приобрели громкие имена и в итоге этими именами назвали коктейли в посмертии, а в том, чтобы они дожили до старости и при этом имели достойные сбережения на то, чтобы во время своей старости жить ни в чем себе не отказывая. И для выполнения этих задач мне нет необходимости рисковать своей, их жизнями больше, чем я делаю это сейчас. ТЦ, значит быть никем и тихо прожить до старости, а не вписать имя в историю и умереть еще до 30. Да, именно, мистер Дишон, вы прекрасно поняли мою позицию. А теперь до свидания. Я прервал связь. На чем я остановился? На том, как тебе с нами повезло. Но сейчас мне больше интересно, кто тебе только что звонил. Дишон, он пытался нанять нашу Джуди для обработки записи, которую он планировал использовать для планирования задания. Серьезно? Нанимать члена команды в обход командира отряда? Ну, он считает, что ему все можно. Так что да, он попытался это сделать. Однако наша Джуди оказалась умницей и отказалась. И после этого он попытался через меня нанять ее. Видимо, считал, что я не знаю, что именно он привык делать с людьми, которые слишком сильно информированы о его планах. Ясно. Тортик взрыкнул двигателем и прибавил в скорости, и я полностью одобрял действия по нам, так как теперь он вполне мог попытаться силой получить необходимую работу. При этом я набрал девушек, снова устроив конференц-звонок. Вроде недавно говорили: «Девушки, собирайте свои вещи и идите к нам домой. Это не обсуждается и касается всех, в том числе тебя, Киви. Не нравится мне то, что Дишон стал так сильно акцентировать свое внимание на нашей команде, так что лучше держаться вместе». «Хорошо, скоро будем. Связь не прерывайте, я должен знать, что с вами все нормально. И да, Бикка, предупреди Пилара, он все же твой брат, на тебя могут попытаться воздействовать через него». «Через Пилара». В голосе Бикки послышалась издевательская насмешка. «Нам-то не ври, хоть ты и материшь его, но если бы тебе было на него срать, то ты давно бы бросила его, а ты этого не делаешь, и думаю, Дишон как минимум рассмотрит такую вероятность давления, если его действительно так сильно заинтересовала наша команда. Ладно, предупрежу этого педрилу». Девушки затихли, но связь не отключили вплоть до момента, пока не добрались до нашей квартиры, где Джуди уже подготовила для всех спальные места. Конечно, придется немного потесниться, но это только на пару дней, а потом у нас опять будут выходные, и вот на них мы точно свалим из города, а там уже разместимся в бегемотике, к которому будет пристегнут тент. И вот там за счет тента уже будет достаточно места для всех. Спокойно выдохнул я, когда Люси, будучи последней из нашей группы, переступила порог квартиры. Следующую неделю мы работали как проклятые и не забывали смотреть по сторонам, но к счастью ничего странного и требующего нашего внимания не происходило. Задания Реджины, как всегда, были направлены в основном против обнаглевших банд и наркоторговцев, причем в последнем она вышла даже за границы своего района, который по статистике полиции Найт-Сити стал самым чистым от наркотиков во всем городе. Бестия же, как обычно, предпочитала работать против корпораций, хотя крупным дельцам дороги она предпочитала не переходить, ну или работать против мелких сошек, которые взорвались и потеря которых не сильно ударит по корпорации. Нет, она не боялась, по крайней мере я не видел в ней страха, просто она не видела смысла рисковать, когда того же результата можно добиться 10 малыми ударами, при этом не привлекая к себе большого внимания. Сейчас мы возвращались с очередного задания. «Дэвид, за нами хвост». К счастью, мы помещались все в одну машину, пусть сзади и было слегка теснее, но подобная теснота позволяла не беспокоиться о том, что придется разделяться. «Вижу». Я вздохнул. «Бикка, готовься». Сам же я подключился к пулемету на крыше тортика, после чего стал наблюдать через его камеру, пока не двигая им. Благо камера тут позволяет смотреть на 360 градусов. Но это только после недавней доработки от Панамы меня. Причем эта доработка сделала пулемет значительно надежнее, а ведь до этого он частенько клинил. Не могу понять, кто это, но следят они профессионально. Не просто профессионально. Панам перервала меня. Это стиль слежения кочевников. Так работают только клановые, и это очень плохо, так как сейчас около Найт-Сити только два клана. Первый — это Альдикальда, а вторые, их кланом считают только условно. Стилеты? Да. Я вздохнул. Ну, Альдикальда за нами следить бессмысленно. Они и так знают о нас многое. Да и против своих они работать не будут, а вот стилеты. Угу, вот эти могут. Только как они нас вычислили? Думаешь, искали нас целенаправленно? В противном случае слежка началась бы не из города, а недалеко от стоянки клана, а после уже в городе напали. Тут же нас нашли в городе. Хотя еще остается вариант, что они случайно нас заметили и решили отработать. А не могут они за счет того, что заметили машину кочевника, попытаться таким образом выйти на стоянку клана? Ну, сомнительно, стоянка клана никогда сильно не скрывалась, так что определить ее место — небольшая проблема. По нам, съедь-ка с намеченного курса, прокатимся по городу, по его портовым районам, там где склады хранения, не попадающие под охрану корпораций, думаю, там они покажут себя во всей красе, и мы сможем их ра. Из преследующей машины высунулся чел с пушкой и пальнул в нашу сторону из своего автоматика, вот только тортик был хорошо бронирован и оружие такого качества не могло сильно повредить. Зато это развязало мне руки, и я тут же активировал пулемет, но я не стал убивать этого чела. Вместо этого я дал короткую очередь в самое слабое место, в радиатор. Как бы кто ни старался, но он обычно защищен слабее всего. Радиатор пробил. Я отчитался перед Панам, а Бикка тем временем уже залезла мне на колени и, открыв окно двери, высунулась наружу со своими пистолетами, которые были мной улучшены. После чего раздалось несколько выстрелов. Машина противников вильнула, было понятно, что Бикка пробила им шины, после чего машину подбросила и перевернула в воздухе. В полете из окна вывалился тот самый тип, который открыл по нам огонь, а по нам в этот момент резко нажала на тормоз и резко выкрутила руль, разворачивая тортик передом к врагу. Бикку чуть было не отбросила с меня точно в окно, из которого она все еще высовывалась, так что я схватил ее за упитанную задницу, которой она очень сильно гордилась, и удержал ее. «Держи меня крепче». В ее голосе слышалось явное удовольствие от произошедшего, но эти действия и ее слова не помешали мне развернуть пулеметик, и теперь он снова смотрел на машину противников. «Выха! Всем сидеть, к противникам идем я и Бикка». Мои слова прервали Панам, которая уже хотела начать отдавать команды. Видимо, почувствовала себя в своей тарелке из-за нападения стилетов, с которыми раньше периодически сталкивалась. «Бикка на выход, Джуди, я отключаюсь, ты, Киви лучше будет за пулеметом, чем я». «Хорошо», я кивнул головой, «тогда за пулемет сядет Киви, я же с Биккой пойду вырубать этих придурков». «Вырубать? Ну, раз Киви за пулеметом, то ты, Джуди, а также Люси, будете их взламывать. Думаю, ограбить базу стилетов, за то, что они попытались на нас напасть, будет хорошим ответным шагом, да и узнать, что им от нас было нужно. Все сделаем». Я отключился от пулеметика и покинул машину, и Киви тут же оказалась на переднем сидении, подключившись к пулеметику тортика. «Бикка, знаю, знаю, иду чуть позади и прикрываю тебя. Все же это у тебя Санди, а я тут просто стрелок, блин, и где бы мне для себя его найти? Если хочешь, купим, думаю, Вик не откажется установить его тебе, но от части другого хрома придется отказаться, ты и так сильно хромирована». «Хм, пожалуй, нет». Она покачала головой. Я же уже подошел к вывалившемуся индивидууму и вставил этому типу, который оставался без сознания, щепку, одну из тех, которые Люси, Киви и Джуди, совместными усилиями в больших количествах готовили для заказов. «Первый есть, работайте». Я пошел в сторону машины и вовремя заметил движение и врубил Санди. Как в замедленной съемке я наблюдал, как из дула пистолета, направленного в меня, вылетает пуля, а Санди уже разогнался на полную скорость. Гораздо быстрее, чем когда-либо я разгонялся. Пуля была такой медленной, такой, неопасной. Вот только я не потерял понимания ситуации и в такой ситуации просто боялся двигаться, понимая, что хоть синтетические мышцы такое и выдержат, но вот кости, которые укреплены обычной химией, такого точно выдержать не смогут. Их раскрошит в труху. Я стал медленно уменьшать ускорение. Это было сложно. Морально сложно начать уменьшать ускорение и видеть, как пуля летит в мою сторону все быстрее и быстрее, а также понимать, что за моей спиной находится Бикка, и просто так уйти в сторону у меня не выйдет. Впрочем, мне повезло. Когда пуля уже двигалась со скоростью обычного человека, который не спеша идет по дороге, я почувствовал, что вот сейчас пусть и с трудом смогу двигаться, но решил не рисковать и, еще немного понизив ускорение, стал медленно смещаться в сторону. При этом я слегка развернулся и убедился, что Бикка идет именно за мной. Так что я сделал шаг в ее сторону и, обхватив ее за талию, приподнял Бикку, после чего отошел в сторону. Уже находясь в условно безопасном месте, я поставил ее на пол. Тело начинало слегка ныть, и я понимал, что подобное значит, что я все же двигаюсь слишком быстро. Подхожу к машине и, нагнувшись, заглядываю внутрь. Там двое, один без сознания, и ему я тут же вставляю щепку, а вот второй, у него я выхватываю пистолет, при этом ни капли не заботясь о том, что он сейчас сжимает его рукоять, а его палец лежит на курке. И то, что мои действия ломают ему пальцы, при этом отрывая тот, который жал на курок, меня тоже не волновало. А-а-а-а! Я вывалился из ускорения, сплюнув кровь, которая стала скапливаться во рту. Заткнись. Один удар, и враг теряет сознание, а в его разъеме оказывается щепка. А спустя десяток секунд щепка оказывается и в бортовом компьютере машины. По нам, вызовешь своих? Думаю, более-менее подготовленная по вашим меркам машина для Альдекальда не будет. Конечно, я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dec. Глава 45. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Девочки, я ни капли не сомневаюсь в вашем профессионализме, но я просто обязан спросить. Сейчас мы сидели рядом с бегемотом, и я готовил на костре очередной шедевр, на который косились все Альдекальда, которые оказывались рядом. Впрочем, я никогда не жадничал и готовил всегда с запасом, так что многие из нарезающих круги вокруг нашего пристанища кочевников смогут попробовать очередное блюдо от Мартиниса. Вы уверены, что это случайность? Ага. Джуди покивала головой. Да, мы уверены. Люси была чуть более развернута в своем ответе. Ладно, значит, случайность. Я покивал головой. Ты сомневался в этом? Ну, паранойя, она мне не мешает жить, и то, что до этого к нам лез один нам всем известный фиксер с не очень чистой репутацией. Так что да, я во всем вижу подвох. Я даже каждое задание от Реджины и Бестии рассматривал под микроскопом, на предмет возможной подставы от этого негра. Параноик. Джуди фыркнула. Ну, а я его понимаю. Ладно, вы адрес базы стилетов достали, у них есть несколько баз, но все три адреса мы достали, так что может собрать рейды. Нет, я покачал головой. Рейдов не будет, будет три налета от группы Тихони, и в этот раз мне потребуются все навыки Бикки по созданию шума. Ау, я смогу повеселиться? Сможешь, пока ты будешь шуметь у входа, привлекая все внимание к себе. Я пройду по-тихому и дам возможность нашим раннерам заняться взломами систем. Разве что. Я задумчиво постучал ложкой по котелку. Конечно, еще будет надо все это изучить, но думаю, надо будет привлечь еще пару человек, чтобы Бикка не была одной на входе. Ладно, давайте обсудим это потом. А пока уже готово. Бикка приблизилась к котелку, и я, усмехнувшись, кивнул головой, снимая его с огня. Тут же рядом с нами появились другие представители клана Альдекальда, но первыми я, естественно, наложил двойные порции моим девочкам и себе, и только после этого стал угощать пришедших на перекус. Какое-то время мы просто ели. Я наслаждался тем, как все окружающие реагируют на мою готовку. И, естественно, особенно меня радовало то, как девочки из моей команды с радостью и причмокиванием поедали плов, который я для них приготовил. И только спустя примерно полчаса народ стал расходиться. При этом все, кому досталась порция, подходили ко мне и благодарили меня, а также скидывали довольно приличные суммы мне на счет. И нет, я этого не требовал, такой обычай появился сам собой, просто один раз Альдекальда как-то заметил, что я готовлю из натуральных продуктов, а они стоят приличных денег, и будет свинством не заплатить. Естественно, отказываться я не пытался, так как это было правдой, и я действительно подумывал о том, что готовить подобным образом у Альдекальда слишком расточительно. Вот только прекращать я не собирался, так как связи требовалось налаживать, ведь есть немаленький шанс, что когда-нибудь я покину Найт-Сити вместе с этим кланом и продолжу свою жизнь как клановый соло. Итак, где у них базы? Две в пустошах, одна в Найт-Сити. Планы этих баз вы достали, естественно. Мои раннерши выглядели слегка самодовольно. Ну, они имели на это полное право, и когда они скинули мне данные о базах стилетов, я погрузился в их изучение. Итак, первое то, что я вернулся в реальность, заметила Бикка, которая сидела за столом точно напротив меня. Вообще я потратил на составление примерного плана около 2 часов, да и то это только план в первом приближении, который еще надо будет дорабатывать. Так что я сильно удивился тому, что она осталась сидеть за столиком. «Бикка, а ты чего тут? Ну, а что мне делать? По баночкам стрелять? Ну, так уже после 5 раз это становится неинтересным. Я же мастер стрелок, даже если обычно предпочитаю использовать системы наведения, рикошеты и иногда умное оружие, я все равно мастер стрелок. Мастер стрелкового оружия и откинуть все эти модные примочки, чтобы стрелять по неподвижным целям, для меня несложно. Так что, я просто наслаждаюсь тишиной, такого в Найт-Сити нет, да и такого чистого воздуха там нет. Чистого, я усмехнулся. Да брось, ты меня понял. Загазованность от выхлопов тут куда как меньше, да, зелени не хватает для того, чтобы воздух был по-настоящему приятным для дыхания, но даже так, с учетом плотности населения тут дышится намного свободнее. Не могу не согласиться. Ну так что, ты составил уже план? В первом приближении я покивал головой. Остальных звать? Не, сначала мне надо кое-какую инфу от тебя получить. От меня? Да, с кем бы ты предпочла работать в группе по отвлечению внимания? Бикка прикрыла глаза. Дарья и Пилар, возможно, если мейн в норме, то его можно было бы использовать как снайпера. Он и с обычной оптикой и хорошей винтовкой будет крайне смертоносным типом для тех, кто решит высунуться. Ну и в качестве дозора, который предупредит о приближении подкреплений для противника. Тогда звони им. Я прикрыл глаза. Предварительно, я готов пообещать по 10 штук на брата за отвлечение внимания на одной базе стилетов. 10, считаешь мало? Да нет, много. Бикка покачала головой. Обычно за такие задания по отвлечению внимания не больше 5-7 штук на брата выходило. Конечно, есть еще бонусы, но по факту. Я усмехнулся. Ну, экономить я не собираюсь. Так что они также могут рассчитывать на долю от трофеев. П.Ф. Дэвид, ты слишком добр. Бикка, я конечно понимаю, что соло не сахар, но я не собираюсь занижать стоимость заказа. Это плохо скажется на репутации. Мы считаемся достаточно обеспеченной командой, так что на задания не через фиксеров скупиться не должны. Ладно, сейчас. Бикка выпала из жизни минут на 10, после чего вновь сосредоточила свой взгляд на мне. Они будут через час. Хорошо. Я прикрыл глаза, и как раз в этот момент из бегемотика выбралась Люси. Девочки, а наша спящая красавица очнулась. Я усмехнулся на такое именование себя любимого. И когда из бегемотика и из гаража, сделанного под тентом, показались знакомые моськи, я кивнул им, указывая на стол. Итак, для начала хочу вас порадовать. К нам на время уничтожения баз стилетов присоединятся несколько человек. Некоторые из вас этих людей очень хорошо знают. Только не говори, что позвал Дарья и Пилара. Судя по голосу, Киви усмехнулась. Вообще, насколько я знаю, она сейчас копила деньги на восстановление лица, так как под маской у нее ничего кроме хрома не было. Еще хорошо, что кушать обычную пищу могла за счет особого строения хрома маски и гортани. Не только их, еще я пригласил Мэйна. Бикка сказала, что он может быть хорошим снайпером. Ну, так-то да и нужным себя почувствует. Киви была вынуждена покивать головой. Далее, могу сказать, что нашим раннерам придется разделиться на 2 группы. Одна для прикрытия отвлекающего маневра, вторая группа, для того, чтобы взламывать сети стилетов и выкачивать из этих сетей данные и деньги. Люси, Джуди и Киви переглянулись. Как именно вы будете делиться, решать вам, вы лучше знаете возможности друг друга и понимаете, в каком направлении будете более полезны. Я буду прикрывать. Джуди не стала слишком долго думать и тут же дала ответ. Девочки помогут мне написать пару демонов, так, на всякий случай, и я буду в полном вооружении и смогу справиться с раннерами, которые будут мешать нашим бравым воякам. Тем более, что я буду готова к их действиям. Хорошо. Я покивал головой. Значит, Люси и Киви будут работать с данными от стилетов. Думаю, вам лучше будет остаться тут, в лагере. Хаем, подготовим вам ледяные ванны, чтобы вы могли работать с полной нагрузкой на Хром. Не знаю, сколько там будет работы, но думаю, что ее будет очень много. Ну, это не лишено логики. Кстати, как у вас с деками? Все нормально, мы все недавно поменяли их. Хорошо, тогда ждем группу поддержки, а я пока спланирую первую атаку, да и другие начну планировать. И я снова прикрыл глаза, теперь уже более подробно планируя действия. Еще не финальный план, но уже не первое приближение. Глаза я открыл, когда за стол опустился похудевший от хрома Мейн, вместе с Дриайпилором. И что тебе понадобилось, что ты готов заплатить нам десятку? Мейн серьезно смотрел на меня, и я понимал, что хоть он и лишился своего хрома, но веса своего он не потерял. Он не сломался, и передо мной сидит все тот же бугай, пусть и в душе. Да, я к нему не очень хорошо отношусь, но, пожалуй, тут сыграла роль подсознательное нежелание лезть в каноничные события. Я просто не хотел связываться с ними и погибать от рук Смышера. А для того, чтобы этого точно не случилось, ну хорошо не точно, но для того, чтобы с большей долей вероятности избежать подобного поворота событий, требовалось как можно более радикально разорвать события канона, что я и сделал. По 10 штук на брата. Я поправил Мэйна, и тот удивленно приподнял бровь. Я думал, битка слегка приукрасила ситуацию. Нет, я покачал головой. Более того, на данный момент предстоит 3 работы, и за каждую я готов заплатить по 10 штук на брата и сестру, за каждое задание. Ты мед в уши не лей, говори, что нужно. Нужно будет отвлечь внимание. Мэйн нахмурился. Отвлекали внимание? Да, предстоит пока что 3 нападения на базы стилетов. «С вами будет один раннер, Джуди». Я кивнул на нее, и она приподняла руку, приветствуя Мэйна и остальных и показывая, о ком именно я говорю. «Мне бы хотелось». «Нет», — Киви прервала Мэйна. «Поверь, на том направлении, которым мы будем заниматься с Люси, мы будем более востребованы. Да и Джуди, пусть и несколько уступает нам, но даже так она более чем компетентна как раннер и сможет выполнить все необходимое для вашей поддержки». Я покивал головой. «В общем, с вами будет Джуди, и в ваших же интересах создавать самую натуральную из возможных видимость штурма. Стилеты должны поверить, что вы идете на штурм, что вы готовы прорваться внутрь, что только чудом они удерживают вас от того, чтобы вы прорвали их оборону. Только изображать это должно быть крайне убедительно, потому что основная атака будет на мне, Люси и Киви, и от ваших действий будет зависеть, получите ли вы бонус в качестве части трофеев». «Бонус?» — Мэйн выгнул бровь. «Ага, и на что ты рассчитываешь? Думаешь, сможешь много нала собрать? Думаю, 2 раннера с моей помощью смогут взломать их всех и обнулить их личные счета, а также счета, к которым будет доступ через компы и деки. Так что я рассчитываю на весьма приличные суммы, а также на возможные адреса мест, где они хранят свои ништяки. Внимательно смотрю в глаза Мэйну. И ты этим поделишься с нами?» Они усмехнулись. Я же покачал головой. «Вам пойдут деньги. Это в любом случае, да и процент будет зависеть от вашей эффективности в качестве группы отвлечения внимания, так что все будет зависеть от того, что вы сможете сделать в качестве отвлечения внимания. Ясно, мне нужна будет снайперская винтовка, хорошая винтовка, а также разведданные. Данные будут позже, я сам пойду на разведку, плюс куплю инфу у Риджины, лучше у Бестии». На слова Мэйна я только покачал головой. «Бестия периодически работает со стилетами, так что ее лучше не трогать, может слить инфу и стилеты подготовиться». Дальше шло обсуждение плана в третьем приближении, уже с учетом мнения Мэйна, учетом его опыта, учетом опыта Пилорейдера. «Я на бусте там глав больше, https://bastito.amtkornivan Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд, https://discord.gg/fzpbfq8dets, глава 46, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Книжница на месте. Голос Бикки был полон предвкушения. Мисс Мускул на месте. В голосе Дарья сквозило раздражением. Она была абсолютно не в восторге от того, что приходилось работать с дебильными позывными. Вот только сделать она ничего не могла, как и другие ее товарищи, так как, кто заказывает музыку, тот и правила устанавливает, а музыку в данном случае заказывал я. Хром-маньяк готов. Голос Пилора был не менее недовольным, а вот Бикка, когда только услышала, какой позывной я решил дать ее братцу, минут 5 ржала Аки-конь. Ну, думаю, это неплохо, что она получила прилив хорошего настроения. Здоровяк на месте и готов к работе, и если бы не эти дебильные прозвища, Я был бы полностью доволен тем, что снова работаю. Пусть и в качестве снайперского прикрытия. Умница готова. Докладываю, группа полностью готова к работе.